Глава 16. Тайна башни Каргора. И главное — похищение голубой искры. Волшебник Алеша все утро просидел на лавке, слушая тягучее ворчание тетушки-черепахи. Старуха целый час убирала посуду со стола. «Уважаемая тетушка-черепаха!» — ласково обратился к ней волшебник Алеша. «Не найдется ли у вас какого-нибудь плаща для меня? Я верну его непременно, надеюсь, во всяком случае. Ночи холодны. Да нет, не в том дело. Но вы видите сами, я одет несколько необычно для ваших мест». Тетушка-черепаха долго рылась в сундуках, вздыхала, бережно перебирая пропахшие пылью плащи, пока не выбрала самый изношенный и потертый. «Это для тебя слишком хорош, проходимец!» — угрюмо проворчала она. «Он хоть и в дырах, да и с чистой шерсти. Кто ты такой, чтобы я разбазаривала добро своего господина?» Потом она заперла все сундуки, искоса поглядывая на волшебника Алешу. «Пойду в оленьий лес, насобираю трав и кореньев моему господину. А уйду надолго. Может, вернусь только утром. А ты, смотри, не вздумай тут чего-нибудь трогать. Все крепко заперто. Не надейся». Продолжая ворчать, она взяла большой мешок и ушла. Ренгист беспамятный неподвижно сидел в кресле и дремал. И, казалось, жизнь угасала в нем вместе с пламенем камина. Волшебник Алеша дождался вечера. Днем выйти из башни он опасался. «Пора!» Волшебник Алеша закутался в старый плащ, сунул за пояс кинжал, вернувшийся к нему столь неожиданным образом. Кот Васька крепко спал на ковре у камина. Волшебник Алеша на цыпочках прошел мимо, опасаясь его разбудить. «Нет, брать с собой беспечного и легкомысленного кота — в башню Каргора он вовсе не собирался. Мало ли что ждет его там. Волшебник Алеша тихо вышел из башни Ренгиста Беспамятного. Вот уже остались позади ласковые, теплые огоньки свечей в низких окнах. Вдаль уходила вымощенная крупным булыжником дорога. Длинные тени деревьев пересекали ее, она слабо светилась в лунных лучах. Что-то прошелестело в листве. Откуда ни возьмись, появилась птичка чересчур, усталая, очень довольная собой. Задев щеку волшебника Алеши крылом, уселась ему на плечо. «Сделай это, да сделай то!» — с показной досадой прочирикала она. «Все я, да я, как будто никого на свете нет, кроме птички чересчур. Слетай к этой девчонке. Правда, она очень милая. Да предупреди, да скажи. Потом, не могла же я не залететь к моему другу, господину Каргору. Теперь вот тебе надо дорогу показать. Ведь заблудишься, клянусь родным гнездышком. Впрочем, ты идешь верно. Эта дорога приведет тебя как раз к башне господина Каргора. Так и иди, не сворачивай». Она спорхнула с плеча волшебника Алеши. На миг повисла в воздухе, часто взмахивая крылышками. «Я должна торопиться на опушку оленьего леса. Там должны сейчас встретиться... Ах, некогда, некогда! Чересчур много дел! Впрочем, лечу!» Птичка чересчур уже скрылась было в темной листве, но вдруг снова вернулась. «Верь, верь Каргору! Он добрый, добрый, добрый!» Теперь дорогу с двух сторон окружали высокие деревья. Из лесной чащи потянуло болотной гнилью, запахом прелого листа. Но вот на фоне глубокого, полного звездной жизни неба поднялась высокая черная башня. Что-то жуткое было в этой угрюмой башне с острыми хищными зубцами среди пугливо притихших громадных деревьев. Сова, мерцая зелеными глазами, тяжело сорвалась с ветки, и, зловеще ухнув, исчезла во мраке. Показалась высокая стена и пустая темная арка ворот. Из-под арки тянуло зябкой ночной сыростью. Под навесом волшебник Алеша разглядел висящие гроздьями старые, давно покинутые гнезда ласточек. «Даже ласточки не живут здесь», — с внезапной тревогой почему-то подумал волшебник Алеша. Хорошо, что он не взял с собой кота Ваську. Тот был бы ему сейчас только обузой. Путался бы под ногами, лез со своими советами. В этот миг что-то мягкое и теплое ткнулось в ногу волшебника Алеши. «Вздумал удрать потихоньку?» — с ехидством спросил кот Васька. «Что, не вышло? Учти, одного никуда не пущу. Наделаешь без меня глупостей, потом выручай тебя». Волшебник Алеша с досадой взял кота Ваську на руки. «Вот беда с этим котом, честное слово. Самонадеянный нахал, по-другому не назовешь. Никогда не знаешь, что от него ждать. Но не бросить же его сейчас одного в темноте». Кот Васька тем временем забрался под плащ, немного повозился и устроился на груди волшебника Алеши, грея ему шею. «Неплохой плащ, хоть и старый», — промурлыкал он. «Чистая шерсть, между прочим. Уж в этом-то я разбираюсь». «Тссс!» — на всякий случай шепнул волшебник Алеша. «Эй, кто идет?» — послышался вдруг резкий окрик, и железо алебарды царапнуло по камню. Волшебник Алеша прижался к стене, покрытой хрустящими ломкими ветками засохшего винограда. Замер, не дыша. Опять послышался тот же мертвенно-монотонный голос. «Эй, кто идет?» И снова скрежет железо по камню. «Похоже, что стражники не заметили меня, а кликают просто так, на всякий случай. Может, все-таки попробовать пробраться?» Волшебник Алеша осторожно прокрался вдоль стены к воротам. Проем ворот был пуст. Тихая неподвижная темнота, казалось, дремала под круглым замшелым сводом. Волшебник Алеша пробежал сквозь ворота и спрятался за углом башни. «Эй, кто идет?» — снова услышал он, но уже позади себя. Те же слова, тот же голос, и опять стражник задел алебардой за камень. «Так и есть, не заметил», — перевел дыхание волшебник Алеша. «Но это только начало. Что-то будет дальше». Он пошел вдоль стены. От грубых камней тянуло холодом. Из-за тучи выглянула ярко-серебряная луна, и волшебник Алеша увидел широкую крепкую дверь, всю в острых медных заклепках. Медная ручка показалась волшебнику Алеше холодной, как лед. Он потянул ее на себя. Дверь неожиданно легко открылась, скрипнув в тишине голосом одинокой ночной птицы. За дверью была непроглядная, как черный бархат, темнота. Вдруг это ловушка? Неосторожный шаг через порог, а там пустота, пропасть. «Не видишь, что ли, пол каменный и лестница?» — шепнул кот Васька, щекоча усами ухо волшебника Алеши. «Ох, что бы ты без меня делал!» Волшебник Алеша шагнул через порог и постоял немного, чтобы глаза после лунного света привыкли к потемкам. Каменная лестница круто уходила вверх. Волшебник Алеша стал осторожно подниматься по ступеням. Низкие нависающие своды, дверь, еще дверь. Нигде ни луча света, ни шороха, ни движения. Волшебник Алеша свернул куда-то в сторону. Вдруг на него, как густая сеть, опустилась паутина, от пыли мохнатая, как мех. Паутина липла к рукам, к одежде, опутывала его, сковывала движение. Волшебник Алеша с трудом высвободил руку и кинжалом разрезал упругие, крепкие, как веревка, нити паутины. Пригодился все-таки кинжал, вряд ли. И снова его окружила давящая тишина. Опять ступени и молчаливые темные двери. Куда идти? Похоже, в башне пусто. Никого нет. «Выкинь потроха собакам!» Вдруг оглушил волшебник Алешу пронзительный до визга громкий женский голос. Волшебник Алеша от неожиданности застыл на месте, как пригвожденный. Сердце застучало с бешеной силой. Он прижал к себе кота Ваську так сильно, что тот сдавленно пискнул. «Тусли! Ах ты, дрянь! Опять лижешь подливку!» Послышался еще один резкий женский голос, а вслед за ним звук шлепка и обиженное хныканье. «Нет, там за дверью была жизнь!» Гремели крышки медных котлов, что-то сочно булькало и кипело. «Не забудь перец и мускат!» «Там, скорее всего, поварня!» — мелькнуло в голове у волшебника Алеши. «Щелоку подсыпь, а то разве отстираешь?» — донесся голос из-за другой двери. «Да это же свечка! Свечка!» Хозяин закапал камзол свечным воском. «Крути, крути, точила! Видишь, какие зазубрины!» Это был уже мужской голос, грубый и сильный. Послышался скрежет металла, а точильный камень, шипение искр. Волшебник Алеша повернул было назад, но словно... Преграждая ему путь, снизу послышался голос слуги и лай собаки. «Пошла вон!» Собака жалобно взвизгнула. Видимо, слуга пнул ее ногой. Зазвенел переливчатый летучий смех. Лукавый и холодный женский голос произнес. «Ваша карта бита! Вы проиграли! Чем вы расплатитесь сегодня? Золотом или чужими тайнами?» «Летучими мышами, моя прелесть!» — ответил низкий властный голос, чуть смягченный любезностью. «Знаю, они у вас на посылках. 3 дюжины летучих мышей, и мы квиты!» «Летучие мыши! Экая невидаль!» — хихикнул кто-то пронзительно и тонко. «Спросите лучше у вашей красавицы, сколько голов у нее засалено в бочке?» «Дело плохо!» Волшебник Алеша ускорил шаг. В башне полно народу. Слуги, гости, может, и сам хозяин здесь, и негде даже спрятаться. Он бегом пересек узкую галерею и заблудился в темных переходах. Прыжками побежал вверх по какой-то лестнице. Вдогонку из-за всех дверей неслись громкие голоса. Жирный хохот сменялся звяканьем монет. Шутки звучали, как злобные таинственные угрозы. Кот Васька дрожал так, что его хвост прыгал под локтем волшебника Алеши. «Дались тебе эти сказки!» — шептал он, прижимаясь к плечу волшебника Алеши. «Домой хочу! Тут обидят! Пропадем мы с тобой, как последние мышата! Шкурку снимут, а головы засолят в бочке!» Волшебник Алеша не слушал его. 3 монеты за эти гнилые груши, мерзавка!» — послышался грубый женский голос. «Ишь, какая! Попробуй сыщи дешевле!» Откуда-то сзади волшебник Алеша услышал сдавленный, приглушенный шепот. «Тише, тише! Нападем из-за угла! Он нас не видит! В спину! Воткни нож в спину!» Волшебник Алеша стремительно обернулся. Никого? Темнота? Глухие закрытые двери? Лязг железа, стук ножей, собачий лай, визг и хохот окружили волшебника Алешу со всех сторон, слились в один ужасающий оглушительный хор. «Пустите меня! Да пустите же! Больно!» Перекрикивая вой и гомон, вдруг раздался горький женский вскрик. Мои косы, мои чудесные длинные косы, не стригите их, господин!» «Это отучит тебя вертеться перед зеркалом», — насмешливо ответил мужской голос. Где-то за дверью щелкнули ножницы. «Ну уж нет! Что бы то ни было, я не позволю!» — прошептал волшебник Алеша, стараясь уловить в путанном хоре голосов, откуда слышатся несмелые жалобные всхлипывания. Волшебник Алеша покрепче прижал к себе кота Ваську. Он поднял кинжал и изо всех сил толкнул ногой ближайшую дверь. Дверь распахнулась, волшебник Алеша замер на пороге. Комната была пуста. Жидкое серебро лунного света растекалось по каменному полу. Пусто, ни души, запах пыли, заброшенная нежилая комната. «Может, я открыл не ту дверь?» — подумал волшебник Алеша, отступая назад в темноту. И вдруг замер от неожиданности. «Извините, пожалуйста», — услышал он чей-то до удивления знакомый голос. «Такой привычный, домашний. Не скажете ли, как пройти к башне рентгиста беспамятного?» «Зачем ты это спрашиваешь?» — ахнул кот Васька. Его когти больно вонзились в плечо волшебника Алеши. «Молчи! Ты что, с ума спятил?» «Да, ошибиться было невозможно!» Волшебник Алеша вздрогнул. Это был действительно его собственный голос, знакомые слова. Да-да, именно эти слова он сказал там, на улице, возле трактира, человеку с квадратным нависшим лбом и злыми острыми глазами. Как объяснить, что эти слова снова звучат здесь, в этой башне, словно живут сами по себе особой, непонятной ему жизнью? Нет, надо сейчас же немедленно найти разгадку. И снова со всех сторон послышались шум, крики, звон черепков. Не в силах больше терпеть загадочности всего происходящего, волшебник Алеша стал лихорадочно распахивать одну дверь за другой. Пустые комнаты, наполненные лунным светом и словно висящими в воздухе голосами. Сломанное кресло, свисающая до пола истлевшая скатерть, опрокинутые кубки. На потемневших серебряных блюдах густая пыль. Холодом, заброшенностью веялась всех дверей. И только снова и снова в пустоте звучали, возникая неведомо откуда, одни и те же слова. «Не скажете ли, как пройти к башне рентгиста беспамятного?» Словно преследуемый своим голосом, волшебник Алеша бросился вверх по лестнице. «Не хочу больше!» — отчаянно цепляясь за его плечо, шептал кот Васька. «Жуть! Страшно-то как, миленький, пушистенький Алеша! Я буду хорошим, посуду мыть буду, только уйдем отсюда, сплошное мяу!» «Ничего, ничего, еще немного. Потом всем котам во дворе молочка попьем», — что-то бессвязно твердил волшебник Алеша, пытаясь успокоить дрожащего кота Ваську. Опять темные, плотно закрытые двери. Волшебник Алеша пересек длинную галерею, на бегу распахивая все двери. Смех, шум, брань выплескивались из темных покоев и затихали за его спиной. Луна скрылась за облаком, и вместе с ним устало опустилась в гущу ветвей и там погасла. В полной темноте волшебник Алеша поднялся на самый верх лестницы. Последняя дверь. Волшебник Алеша помедлил. Что ждет его за нею? В щели из-под двери выбивался живой, подвижный свет. Сильным ударом волшебник Алеша решительно толкнул дверь. Дверь неспешно, будто бы нехотя отворилась. Богато убранный зал был ярко освещен огнем камина. Резные скамьи, кресла с блестящей позолотой на ручках. Вдоль стены тянулась широкая полка из мореного дуба. На ней подряд стояли резные шкатулки и ларцы с откинутыми крышками. Одна из шкатулок, сделанная из темного дерева, показалась ему знакомой. «Ах!» — волшебник Алеша чуть не вскрикнул от изумления. «Ну да! Именно эта шкатулка, по углам окованная медью, была в руках у злобного человечка, который повстречался ему тогда возле трактира. Так вот, что он поймал в воздухе своей хваткой хищной рукой и сунул в шкатулку. Слова волшебника Алёши, его голос. Похоже, что все эти голоса, звучащие сейчас во всех комнатах и галереях башни, такие же пленники. Они до времени хранились в этих ларцах и шкатулках, а теперь их зачем-то выпустили на волю. Кот Васька, между тем, соскочил на пол, потянулся, зевнул и лениво направился к камину. «Продрог чего-то, лапки мои бедные! Как приятно погреться! Сплошное мур!» Кот Васька беспечно улегся на ковре перед камином и вытянул лапы. «Тепло! Ой, даже жарко! Смотри, пушистый Алеша! Голубая искорка! На звездочку похожа! Честное слово! Только маленькая! Еле разглядишь!» Волшебник Алеша быстро обернулся. Он сразу заметил. Языки пламени в камине были гибкими, длинными, словно живыми. Тяга не уносила их в трубу. Нет, в своем свободном движении, приплясывая и извиваясь, они свелись в пылающее кольцо, и в самой его середине, то вспыхивая, то замирая, сияла пронзительной хрустальной чистоты голубая искра. Так вот она какая! Голубая искра, которую никак не может погасить Каргор. Она притягивала к себе взгляд, завораживала лучистым блеском. На миг, словно теряя силы, голубая искра угасала, и сердце замирало от внезапного страха за нее. Волшебник Алеша шагнул к камину, но раскаленный язык пламени вырвался наружу и полыхнул ему в лицо. Волшебник Алеша успел разглядеть узкую змеиную головку и раздвоенное жало. «Да это вовсе не огонь! Это огненные змеи!» Волшебник Алеша взял каминные щипцы и попытался вытащить из клубка змей голубую искру. Змеи с голодным шипением обвелись вокруг железных щипцов. Камни раскаленного металла потекли вниз. Щипцы в тот же миг расплавились в пылающем кольце змей. Что же делать? Как вырвать из огненной власти змей голубую искру? К тому же надо торопиться. С каждым мгновением ее трепещущий свет слабеет, меркнет. «Ничего себе, перышко! Ни у одного ворона такого не видал!» — пробормотал кот Васька. Кот Васька лежал на ковре, лениво пошевеливая лапой, играл с огромным птичьим пером. Что это непростое перо, волшебник Алеша определил с первого взгляда. Черное, отливающее то синим, то лиловым, острое по краям, как лезвие ножа. А что если... Уж не волшебное ли оно? Может, у мрачного хозяина этой башни? Слуги, вороны. Волшебник Алеша поднял с пола перо и поднес к огню. Раскаленные змеи разом отпрянули от черного пера. «А-а-а, испугались!» — прошептал волшебник Алеша. Кончиком пера он выгреб из камина голубую искру и подхватил на ладонь, обернутую краем плаща. Огненные змеи разом выплеснулись за край каминной решетки, но волшебник Алеша успел отскочить. Брови и прядка волос на лбу были опылены. «Теперь бежать! Бежать скорее из этой башни!» пока не вернулся ее могучий страшный хозяин. Волшебник Алеша нагнулся и подхватил кота Ваську. Тот, возмущенный и протестующе, взвизгнул. Но волшебник Алеша не обратил на это внимания. Было не до того. Он бегом мчался по галереям, спотыкаясь, сбегал с лестниц. Голубая искра у него в руке, благодарно и освобожденно вспыхивала, освещая низкие давящие своды. Свисающие пологи паутины, выщербленные неровные ступени. Из распахнутых дверей неслись голоса, шорохи, смех, сдавленные вздохи, шкварчание сала на сковородках. «Как пройти к башне? Ренгиста без...» Услышал волшебник Алеша свой голос, тут же заглушенный чьим-то сытым, самодовольным смехом и собачьим ворчанием над костью. Волшебник Алеша в промозглых рассветных сумерках быстро пересек двор, пробежал под темной аркой ворот, где по-прежнему витали в воздухе монотонные голоса стражников. В это время в верхнее окно башни, прошелестев крыльями, влетел черный зловещий ворон.